Эпилог. Самолет все ниже и ниже. Я смотрю в иллюминатор и вижу, как постепенно редеют облака, и в просветах показывается земля. Большие и маленькие города, реки, озера, федеральные трассы – все меняет очертания, растет и увеличивается на глазах. Сердце заходит со стуком от нетерпения. Никогда еще так не волновался, возвращаясь домой. Нервно сжимаю смартфон, потом вытираю вспотевшую ладонь от джинсы. «Не дрейф, братан!» – толкает меня в бок Мишка. «Все будет хорошо!» «Легко тебе говорить!» – ворчу под нос. «Ты с Полинкой каждую минуту на связи. Она даже в Барселону к тебе прилетала». «Ну, твоя тоже рядом была, не прибедняйся», – Мишка подмигивает. Открываю рот, чтобы возразить, но тут же захлопываю. Сказать нечего. Была, только странно была. Вроде бы и со мной, а вроде бы и нет. Но перед глазами уже появляется четкая картина. Забиваю решающий гол в игре и несусь по полю, крича во всю глотку. «Ура! Победа!» И мой клич подхватывают ревущие трибуны. Куда ни посмотрю, везде родной триколор. Посмотреть финал прилетело много болельщиков из России. Гордость переполняет меня и друзей. «Мы справились! Мы победили! Качайте, Боба!» Раздается боевой клич. Меня подхватывают на руки и подбрасывают в воздух. И я лечу, лечу, а счастье переполняет душу. Наконец, накал эмоций спадает. Мы прощаемся с расстроенными соперниками и направляемся к трибунам. Тренерская зона полна журналистов. Они тянут к нам камеры и микрофоны. Выкрикивают вопросы. Где-то выше над сиденьями мелькает красное пятно. Приглядываюсь. «Сестрица». Она забралась ногами на сиденье, подпрыгивает, машет нам платком и что-то кричит. Но в общем гвалте вокруг невозможно выцепить ни звука. Прислушиваюсь. «Громов, Колесников, я здесь!» – доносится тоненький голосок. Мишка расплывается в счастливой улыбке и машет в ответ. «Бро, я еще не дал согласия на ваши отношения». Подкалываю его. «Да пошел ты!» – отмахивается он. «Мы спрашивать не будем!» «Богдан!» – кричит кто-то из толпы репортеров. Поворачиваюсь на голос. «Вы помирились с Паскевичем?» «Все вопросы на пресс-конференции через час!» – отвечает за меня звездочка. С некоторых пор он обходит меня стороной. Когда я прилетел в Барселону и потребовал снять с меня наказание – он единственный возражал. Но начальство приняло правильное решение. Меня вернули в состав команды. Большую роль сыграл прямой эфир Олеси. Она рассказала полуправду о наших отношениях, очернила себя, но сделала меня невинной белой овечкой. Ее мужество словно передалось мне. Я работал как зверь, несся с мячом к воротам, и никто не мог мне помешать. Мы выиграли все стыковочные матчи, вышли в плей-офф, и вот впервые стали победителями Лиги чемпионов. Я быстро принимаю душ и переодеваюсь в чистую форму. Мишка уже ждет меня в номере. Мне нужно пройти еще одно испытание – предстать перед журналистами. Знаю, они набросятся на меня, как стая волков, и внутренне готовлюсь выдержать атаку, не сорваться. Нас провожают в конференц-зал, где возле фотозоны стоит длинный стол. Мы садимся, оглядываю репортеров, но из-за вспышек ничего толком не вижу. Глажу блестящий бок кубка, прохлада успокаивает. «Не волнуйся», – трогает мой локоть Иваныч. «Если будет жарко, я прикрою». «Постараюсь, Сергей Иванович. Вы меня ручкой в бок колите, если вдруг занесет не в ту степь». Пресс-конференция начинается с общих вопросов. Отвечаем степенно, по очереди. Я посматриваю на часы и подгоняю стрелку. Еще 10 минут, 5 минут и все, свободен. «Вопрос Колесникову можно?» Киваю, ищу взглядом журналиста. «Почему Триумф не разделяет с вами молодая жена?» «Вот и приехали. Началось. Напрягаюсь, мысли мечутся в голове, как мыши. Как ответить? Занятые тренировками и играми, я так и не разобрался с брачной ситуацией. В груди поднимается волна стыда перед Олесей. Девчонка все сделала для меня, пожертвовала карьерой, а я ее подвел». «Наш медовый месяц еще впереди», – отвечаю уклончиво, не признаваться же, что собираюсь разводиться. «А куда поедете отдыхать?» – тут же цепляется за тему другой журналист. «Секрет, мы хотим остаться одни. Ходят слухи, что у вас фиктивный брак. Это правда?» Вздрагиваю, капля пота бежит по спине и щекочет. Передергиваюсь. Вопрос задает чернявый испанец, но все сразу оживляются. Тренер видит мое напряжение, поднимает руку. «Пресс-конференция окончена. Господа, футболисты устали, им пора на отдых. Богдан, вы по-прежнему не отвечаете на неудобные вопросы?» Подается вперед шустрый испанец. «Я встаю». «Бежать. Срочно. Иначе не выдержу». В груди уже растет раздражение, вот-вот вырвется наружу. «А зачем вы лезете в личную жизнь?» Вдруг раздается звонкий девичий голос. «Что тут начинается?» «Кто это? Кто спрашивает?» Толпа шевелится, гудит, как улей. Репортеры оглядываются, футболисты тоже вытягивают шеи, все ищут хозяйку голоса. И тут народ раздвигается, и я не верю своим глазам. За спинами больших мужчин стоит скромно моя Олеся. Ее щеки пылают румянцем, глаза блестят, волосы за лето отросли и красиво лежат на плечах. Она держит в руках микрофон и пристально смотрит на меня. Я выбрасываю вперед руку. «Вот». «Только ей я отвечу на все вопросы». «Вы дадите эксклюзивное интервью?» – лезет испанец. «Да, самое правдивое на свете». «Господа, все потом». Сергей Иванович тянет меня за собой. «Мы назначим день и время для интервью». Я оглядываюсь, пытаясь поймать глазами Олесю, но ее уже окружают журналюги, плотной стеной закрывают от меня. «Мишка, что это было сейчас?» – спрашиваю друга. «Она же ушла с канала. Почему стоит с микрофоном? Как понимать?» «Боб, не кипишуй. У Олеси все в порядке. Ее взяли на постоянную работу». «А почему я об этом узнаю последним?» «Ну, наверное, не хотел знать. И это мой друг». Возмущение захлестывает сознание. Вырываюсь из группы и бегу обратно. Звездочка перехватывает меня. «За женушкой помчался, не дури!» «Богдан, стой!» – подбегает и тренер. «Наберись терпения!» «Какое к черту терпение, когда внутри все горит, а голова пухнет от вопросов! За прошедшие месяцы игр я ничего не слышал об Олесе, а тут такой сюрприз!» «Иваныч, нам с репортершей надо поговорить, пусти, а!» Умоляю тренера. «Она здесь официально. Не видел, что ли? На груди висел бейджик журналиста». «Но я...» «Жди». Ждать пришлось до вечера. Я места не находил от волнения. Измерял шагами номер и донимал вопросами Мишку, пока тот не сбежал к друзьям. Наконец, меня пригласили в офис босса. Олеся устроилась в кресле. Рядом стоял оператор. Перед ней на журнальном столике лежал листок с вопросами. Меня посадили напротив нее. Я сверлил взглядом девушку, не мог отвести глаз. И почему раньше не замечал, какая она красивая? Идиот. Сердце пело от радости, меня переполняли эмоции, хотелось остаться наедине, но, увы, вокруг были люди. «Богдан Владимирович, мы можем начинать?» – спрашивает Олеся и впервые смотрит прямо мне в глаза. «Как ты?» – читаю, немой вопрос в зрачках. «Хорошо, а ты как?» «Не знаю». Легкое движение плечами. «Олеся, начинайте!» – подгоняет журналистку босс. «Какие вопросы она задавала, что я на них отвечал? До сих пор не могу вспомнить. Смотрел только на ее губы и умирал от желания поцеловать». «Богдан Владимирович, вы говорили о медовом месяце». Вдруг в сознание врывается ее голос. «Где планируете его провести?» «В нашем зимовье», – не задумываясь, отвечаю я и ловлю растерянность в ее взгляде. «В зимовье? А где это?» – тут же загорается звездочка. «Это какое-то памятное место на Мальдивах?» «При чем тут Мальдивы?» – хором спрашиваем мы, сталкиваемся взглядами и смеемся. После интервью нам не удается поговорить. Меня уводят, а позже от Мишки я узнаю, что Олеся улетела домой. Мы так и не смогли переговорить, не обсудили нашу ситуацию. И вот теперь, неделю спустя, я приземляюсь в аэропорту Шереметьево. В душе полный разброд и шатание. Документы на развод так и не подал. Пытался позвонить Олесе, но голос автомата отвечал, что абонент недоступен. «Что делать будешь?» – тихо спрашивает Мишка, когда мы идем по проходу. «Не знаю, голову уже сломал». «Хочешь развестись?» «Нет!» – выкрикиваю громко и испуганно оглядываюсь. «Тогда примешь этот брак?» «Нет, он неправильный». «Чего же ты хочешь? Отстань!» Мы проходим паспортный и таможенный контроль, забираем вещи и шагаем к выходу. «Миш, отвезешь мои вещи к себе?» «Неожиданно принимаю решение. А ты куда?» «Потом скажу». Мы командой появляемся в зале, где стоят встречающие, и сразу попадаем в толпу фанатов. Их десятки, нет, сотни. Кажется, что они заполнили собой все свободное пространство. Люди рвутся к нам, кричат, поздравляют, суют в руки букеты, сувениры, протягивают что-то для автографов. Но охрана, приглашенная начальством, сразу окружает нас и ведет через людской поток. И тут я вижу ее. Она стоит невдалеке, теребит букет и растерянно выискивает кого-то в этом столпотворении. Я замираю, а потом яростно прорываюсь сквозь народ. Фанаты расступаются, пропускают меня. Подбегаю к Олесе и останавливаюсь в метре от нее. «Это мне?» Показываю на цветы. «Да», – тихо отвечает она. «А в зимовье поедем?» Хриплым голосом спрашиваю ее. В горле от чего-то пересохло. «Да». «Может, попробуем быть вместе?» «Да». И тут я срываюсь, хватаю ее в охапку, кружу по залу и кричу. «Моя жена мне сказала «да!»» Вы прослушали книгу Киры Фарди «Ловушка для Боба». Читала Надежда Головина.